Второе. Через месяц после этой истории на квартире подпольщика Федора Соколовского состоялся важный разговор. «Моему другу, — говорил Соколовский, — грозит каторга. Хочется мне ему побег устроить, да не хочется вас подводить, товарищ Матвей. Скажите, у вас нет знакомых из внешней охраны тюрьмы?» «Как же есть!» «Кто?» «Вышковый надзиратель Антон Топилкин». «Верный человек?» «Вернее, некуда». «Давно его знаете?» «Росли вместе». «А почему он пошел на службу в тюрьму?» Матвей коротко рассказал о жизни Антона. «Он знает о том, что вы связаны со мной и Беляевым?» Матвей смутился, был разговор. «Ну?» А он так сказал, с этими людьми говорит, что за новую жизнь стоят. Я еще во время забастовки на спичечной фабрике пошел, зато и в каталажке очутился. Приведите его с собой, Строгов, но смотрите, все на вашей совести. Не беспокойтесь, за этого головой ручаюсь. Однажды Матвей спросил друга, ты не забыл, Антон, где Соколовский квартирует? Припоминаю. «Найдешь один?» «Найду». «Ну, раз найдешь, зайди сегодня к нему вечером. Он ждать тебя будет». «Меня?» — удивился Антон. Уже больше 2 месяцев Антон не видел Соколовского, и ему казалось, что тот позабыл о нем. Вечером Антон сходил к Соколовскому, а потом зачастил в рабочий станционный поселок. Матвей не расспрашивал Антона, зачем он ходит на станцию. Друзья не то что не доверяли друг другу, но берегли свои тайны и без нужды не открывали их. Однако потому, как Антон, возвратившись со станции, бережно прятал в постель какие-то тонкие книжечки и возбужденно говорил о жизни, Матвей догадывался, что его друг посещает рабочий кружок. А некоторое время спустя Антон и сам сознался в этом Матвею. Вечером сидели они за чаем. Матвей не отрывался от брошюрки, которую во время ночного дежурства надо было передать Беляеву. Антон взглянул на будильник, висевший на гвоздике, бросил курить и, обжигаясь, торопливо стал пить чай. «Торопишься», — чуть насмешливо обратился к нему Матвей. «К 9 надо быть», — озабоченно проговорил Антон. Он понял, что Матвей догадывается, куда он ходит. «Поди, из студентов кто-нибудь к вам приставлен?» — поинтересовался Матвей. «Нет, из своих», — ответил Антон и, отхлебнув из чашки чай, добавил. «Станционный, говорят, будто кузнец, а кто его знает?» «Ну, слышь, знаток». «Чурбана на такое дело не поставят», — заметил Матвей и, поглядывая на товарища, с улыбкой спросил. «Ну а ты-то как, Антоха? Разумеешь немного?» «Прозреваю», — рассмеялся Антон. «Ну-ну, давай. Я уж давно с Тарасом Семеновичем эту науку прохожу, да и читаю, как видишь, немало». Антон вскочил и стал одеваться. Матвей глядел на него и улыбался хорошей, дружеской улыбкой. «Ты чего щеришься?» — не выдержав, спросил Антон. «Чудно мне над тобой, черт рыжий!» «Что я, шут, что ли?» «Нет, не шут. Переменился ты. На глазах переменился. Гляжу и не узнаю тебя».